Глава 26. Михайловский замок. Пустая банка из-под кока-колы, ярко-красная, как леденец, перекатывалась ветром. Убер слышал ее легкий алюминиевый скрежет по голому асфальту. Кр-кр. Он поднял дробовик и замер. Что-то тут явно не то. Ветер уныло выл в расщепленных, лопнувших по швам водосточных трубах. Часть их уцелела. Ржавые и перекошенные, они свисали со стен домов, как чудовищные наросты. Флейта ветра. Орган сожженного в ядерной вспышке времени. Разруха. Убер поежился. Кхр-кхр. Банка слишком свежая, сообразил Убер, даже с пузырьками колы, оставшимися на мягком сером металле. Убер мягко переступил назад, не опуская дробовика. Повел стволом влево, вправо. Ничего. Но кто-то тут явно побывал. Выпил колу и выбросил банку. Убер мягко отступил назад, спиной вдавился в угол. Опустил дробовик. Стрелять лучше навскидку, не целясь, так вернее. Разлет крупной дроби в метр диаметром хорошо гробит бегущую на тебя тварь или наркодилера, которому задолжал. «Все развлекаешься?» — спросил знакомый голос. Убер резко повернулся, скинул дробовик к плечу. Мандела стоял перед ним и жутковато, отрешенно улыбался. Та же дыра в щеке, те же сугробики снега на плечах и голове. Словно там, откуда он взялся, по-прежнему шел снег. «Я что, сплю?» — спросил Убер, опустил дробовик. «Отчего ты за мной ходишь, брат?» «Снег», — сказал Мандела. «Какой снег?» — удивился Убер. Втянул ноздрями холодный свежий воздух, выпрямился. И вдруг снег действительно пошел. Крупные хлопья опускались на голову скинхеда, на лицо. Убер слизнул языком снежинку. Ледяной вкус. Вокруг все изменилось. Ночь. Васильевский остров. Темный силуэт лютеранской церкви. «Ты зачем это делаешь?» — полюбопытствовал скинхед. «Нет, я, конечно, всегда рад тебя видеть, но...» «Я предупредить», — сказал Мандела. Его холодные белые глаза смотрели на скинхеда. «Высаки, не ходи». «Да я и не собирался». Убер почесал затылок. «Оно мне надо. Думаешь, у меня других забот нет?» Словно в ответ на его слова поднялся ветер. Земля под ногами дрогнула. Убер повернул голову и увидел. Чудовищную тучу, грозовой фронт, надвигающийся на Петербург со стороны залива. Что-то невероятное должно быть, эпохальное. «Никогда такого не видел», — подумал Убер. «Идет гроза», — сказал Мандела. «Вечно вы, призраки, что-нибудь многозначительное брякнете, а мне потом головы ломать. Ты не можешь по-простому объяснить». «Хорошо», — Мандела кивнул. «Слушай, эта гроза будет самой-самой. И это не просто гроза, а настоящий у... тряхнуло». «Дом напротив большого цирка. День Х плюс 5. Вечер». «Убер, проснись. Твои 10 минут закончились». Он открыл глаза. Ярко-голубые, ясные. «Убер, это ты?» «А ты кого-то другого будила?» Он сел, почесал затылок, лицо помятое со сна. «Да, из-за тебя я кое-что интересное не дослушал». Герда выдохнула. Ей почему-то казалось, что однажды скинхед откроет глаза, и это будет не Убер, а кто-то другой, незнакомый, вроде того беспамятного дьявола-индейца. Возможно, все дело в алкоголе. Герда планировала незаметно переложить бутылку из вещмешка Убера, а потом где-нибудь выбросить. Жаль, дорогой напиток, но что делать? «Как легко на гладкой карте стрелку начертить», — продолжал напевать скинхед, бодро собирая вещи. «А потом идти придется через горы и овраги. Только так из человечка выйдет человек. Слышишь ты, просто царь!» Ахмед даже не повернул головы. «Пошел ты! Люблю я наши беседы. Прямо именины сердца и благорастворение воздухов. Литр кофе заменяют только так. И стакан коньяку, и клизму». «Убер!» Убер поднял табличку, стер перчаткой толстый слой пыли. «Психотерапевт Яковлева Б.Д.», — гласила надпись. Убер хмыкнул, бросил табличку на пол. «Чертовы Саакий!» — буркнул комар себе под нос. Убер замер, потом медленно повернулся. Окуляры противогаза смотрели на комара в упор. «Что ты сказал?» «Ну, не тяни кота за яйца в долгий ящик, ему больно. Давай, я же вижу, тебе есть чем поделиться. Раздевайся, ложись на кушетку и начинай исповедоваться, о юная симпатичная грешница. Убер!» «А я что?» «Я ничего. Давай, рассказывай». Сломанная мебель, роскошная кушетка, видимо, из дорогой кожи, сгрызена крысами до основания. Торчат ржавые пружины и клочья набивки. Кресло напротив уцелело, чистая синтетика. Убер развалился в кресле, закинул ногу на ногу. Окуляры противогаза блеснули. «Ложись и начинай». «Зачем ложиться?» — не понял комар. «Так положено. Давай-давай. Некогда рассуждать. У нас не так много времени. Что тебя беспокоит?» Комар с тревогой глядел голые ржавые пружины и деревянные ребра дивана. Лечь сюда было явно жестоко по отношению к организму. А я могу просто сесть куда-нибудь. «Вот ведь люди! Вечно хотят поторговаться!» Убер сложил ладони лодочкой, отчего стал выглядеть как-то религиозно, что ли. Комар невольно засмеялся. «Ладно, садись уже!» Комар поискал куда. Затем поднял один из упавших 20 лет назад стульев и поставил прямо, как положено. Осторожно пошатал, скрипит, но держится. Делать нечего. Комар осторожно присел. «Так что там с Исаакием?» — заговорил Убер. «Ты про него уже третий раз упоминаешь». «Ну, я про него слышал». «От кого?» «Я не видел. Только слышал. Очень приятный голос, только жуткий какой-то». «И про что он говорил?» Комар удивленно пожал плечами. «Про Исааки». Убер вздрогнул. Комар не мог сказать этого наверняка, потому что скинхед сидел в тени. Впрочем, чего бы Уберу вздрагивать? Он же не знает про леди. «Рассказывай», — велел скинхед. И комар рассказал. «То есть ты думаешь, что в Исаакии кто-то есть?» — уточнила Герда. Комар кивнул. «Там ее логово. Логово жуткой твари по имени Леди». «Леди?» Герда и Убер переглянулись. «Что с вами?» «Просто...» Герда помедлила. «Может, это совпадение?» «Это не совпадение». Интеллигентный баритон вклинился в разговор. Комар с удивлением повернулся. «Кто это говорит?» «Таджик? Никогда не привыкну». «Не совпадение, а что тогда?» «Закономерность. Связь». Комар, наконец, не выдержал. «Может, кто-нибудь объяснит, что происходит?» «Мы встретили одного ублюдка», — пояснила Герда. «Этот тип разговаривал глубоким низким голосом. Он командовал веганцами, и его называли...» Она выдержала паузу. «Лордом». Комар даже привстал. «Думаете, он командует и леди?» «Возможно», — уклончиво сказала Герда. «Исааки, как все это интересно складывается», — протянул Убер. Он встал и прошелся по комнате, пинком отправил в полет проволочный абажур от настольной лампы. Тот ударился в стену и упруго отскочил, откатился обратно к ногам скинхеда. Убер хмыкнул. «Почему логово далеко от метро?» — размышляла вслух Герда. «Не понимаю». «Она там не одна», — сказал Убер. Компаньоны переглянулись. «Думают, там много-много маленьких, симпатичных ледят», — сказал Убер. «Такое ужасное людоедское ми-ми-ми». Исаакиевский собор. В то же время. Стены огромного храма, одного из самых больших в России, достигают толщины 1,5 метров. Со смотровой площадки на колоннаде когда-то можно было увидеть весь Петербург. Можно и сейчас, но давно смельчаков не находилось. Внутри храма царят тишина, покой и полумрак. Сквозь дыру в куполе можно увидеть небо. Только смотреть некому. Здесь уже много лет не бывал ни один человек. А если и бывал, то... «По иглаям?» — спрашивает в полутьме детский голосок. Эхо отзывается, бродит в стенах огромного храма. Эхо летит от стены к стене, от колонны к колонне, от мозаики к мозаике. Мертвенно-золотые лица святых, похоже, искажаются от ужаса. Человеческие скелеты, сложенные в углу, подтверждают «по иглаям, да еще как». Огромная пирамида черепов. Один из черепов вдруг сваливается с самого верха, катится с горы, летит по полу, ударяется в колонну и отскакивает, останавливается. В следующий момент на него опускается детская нога. Крак! Череп медленно раздавливает чудовищная сила, что заключена в этой ножке. И снова тьма. Здесь, внизу, всегда тьма. Даже свет, проникающий сверху, не может разогнать этот мрак полностью. Тьма полна жизни, страшной, зарождающейся в крики и боли, в полусонном бормотании полуживых людей, превращенных в консервы. Эта жизнь заключена не в огромном темном пятне, которое своими щупальцами ощупывает стены и колонны. Нет. Жизнь здесь заключена в черных капсулах. Новая жизнь для леди. Для сотен новых и новых отпрысков леди. Ей есть в ком себя продолжить. Стены древнего храма полны ужасов. Леди ползет, щупальца извиваются, шелест, шорох, эхо. Вот и хранилище. Десятки полупрозрачных коконов с людьми, еще живыми. Если прижаться ухом к гладкой скользкой поверхности одного из коконов, можно услышать тихий, замедленный стук сердца. Тут-ту-тук, тут-ту-тук. Это запас для деток. Маленьких леди будет много, всем должно хватить еды, когда они вылупятся. Вот белесые щупальца трогают один из коконов, обволакивают его. Свет падает на кокон, пронизывает его, и сквозь прозрачную мембрану виден человек внутри. Это мужчина лет 30. У него греческий профиль и застывшее сонное лицо. Он спит, как младенец. «Поиглаем?» — снова спрашивает детский голосок. Хруст. Мужчина дергается, лицо искажается судорогой, словно ему снится страшный сон. Но человек не просыпается. Опять хруст. Изнутри кокон вдруг забрызгивает кровью, она стекает по лицу человека, по стенкам кокона. Человек спит. Спит. Его съедает заживо, а он спит. И будет спать так до самого конца. Ровный стук сердца не ускорится и не прервется. Адреналин не хлынет в кровь, делая ее горькой и невкусной. Нет. Все будет мило и спокойно, потому что леди так любит. Папа любит леди, а леди любит играть и кушать. Только не зеленых. Да, только не зеленых человечков папа запретил. Брызжет кровь. Лица из-за пятен крови уже почти не видно. Но оно все равно безмятежное, его лицо. Темнота подступает ближе и ближе. В последний момент, прежде чем свет исчезает, человек дергается и умирает, как и жил последние несколько месяцев. Во сне. «Леди хорошая», — говорит чудовище с лицом пятилетней девочки, и свет, источаемый крошечной фигуркой девочки, постепенно гаснет. Темнота. Приманка сейчас не нужна. Все исчезает во тьме до поры до времени. «Михайловский замок. Позже». Заросший лианами и окруженный стволами огромных деревьев, замок напоминал скорее гнездо драконов, древнюю скалу, чем творение человеческих рук. Убер молча рассматривал чудовищное строение. Инженерный замок, любимое детище Павла I, странного и несчастного российского императора. Сын Екатерины Великой не унаследовал матушкиных грехов, но и благих дел ее повторить оказался не в состоянии. И был убит собственными офицерами в этом самом замке. Печальная история. «Надеюсь, ты не собираешься и туда лезть», — Герда нахмурилась. Убер повернулся, на девушку уставились круглые окуляры противогаза. Скинхед тяжело вздохнул, даже стекла запотели. «До этого не собирался. Но твое замечание болезненно задело мою мужскую гордость. Теперь у меня нет выбора. Придется лезть». Герда повертела головой, растерянно. «Он шутит?» — спросила у комара с надеждой. Владимирец пожал плечами. «Кто знает. Давай, конечно, лезь. Думаешь, я буду тебя останавливать? Не дождешься». Возмущенная Герда ушла и села рядом с таджиком. Тот поднял голову, посмотрел на девушку, но ничего не сказал. Ахмед, нахохлившись и ненавидя всех, сидел поодаль. «Ты что, серьезно?» — спросил комар негромко. Убер пожал плечами. «Да нет. Что я, дурак? Просто у меня рядом с замком тайник. С одной заброски остался. Хорошо бы проверить. Только Герде не говори. а то подумает, что я осторожный и умный, а кому это надо? Мужчина в глазах женщины должен быть безбашенным, иначе ему секс светит только за деньги». «Секс?» — Комар заморгал. «Ты имеешь в виду Герда и ты?» «Тебе бы все бы о бабах. Озабоченный. Стыдись». Комар только рот открыл. «С Убером вечно так. Вроде прокололся он, а идиотом чувствуешь себя ты». Скинхед достал бинокль, принялся изучать замок сантиметр за сантиметром. «Нет, все-таки мы туда не пойдем». Убер убрал бинокль от глаз. «Плакала моя заначка». «Серьезно?» «Серьезней некуда. Там бегунцы. Самое обычное. Целое стадо. Голов на 40. «Это опасно?» «Как тебе сказать?» Убер вздохнул. «Тебя давно живым ели на завтрак?» Комар содрогнулся. «Поиглаем. Совсем недавно». Скинхед замялся. «Понятно». Бегунцов стало больше. Копошающееся, похрюкивающее стадо возилось рядом с громадой инженерного замка. Хорошо, сильный, холодный ветер относил запах беглецов в сторону от сада, иначе бы так просто не разошлись. Бегунцы — это четвероногий сгусток злобы и ярости с зубатой пастью от уха до уха, как у чеширского кота в детских книжках. «Да», — промычал Убер. «Похоже, раз тут облом, придется нам проверить, есть ли жизнь на Марсе». Комар растерянно повертел головой. «Где жизнь?» «На Марсовом поле. Ты прям не питерский». Комар подумал. Провел перчаткой по влажным каплям на ржавых перилах. Посмотрел на ладонь, потом на Убера. «Я не питерский. Я подземный». Убер вздохнул. «Нашел чем гордиться. Дитя подземелья. Ладно, насчет Марсового поля мы еще подумаем. А пока все в сад». «В какой еще сад?» – удивился Комар. «В Михайловский». Они пересекли инженерный сквер, вышли к садовой улице, перелезли через покосившийся забор, затем вышли к пруду, целиком заросшему ряской и фиолетовым мхом. Через пруд в самом узком месте вел крошечный каменный мостик. За мостиком простиралась ровная местность. Ноги Комара провалились. Они шли по мягким, заросшим синевато-зеленой растительностью кочкам. «Открытая местность, заросшая хрен знает чем», — так описал Убер Михайловский сад. Сейчас Комар мысленно с ним согласился. Когда-то Михайловский сад украшали высокие, мощные деревья. Комар вспомнил фотографию из заброшенного дома. От деревьев остались пеньки. Тут и там на земле лежали прогнившие, изуродованные стволы. Возможно, деревья погибли от радиации. На смену им пришли невысокие растения, похожие на зелено-синие розовые фаллосы. Кажется, некая сила старательно уничтожала прежнюю растительность, чтобы превратить все здесь в сексуально озабоченный ландшафт. Убер почесал затылок, потом обошел заброшенный фонтан, нашел сухую длинную ветку. Взял наперевес, как боевой шест. «Найдите себе по такой фигне. Будем играть в монахов Шаолиня». В поисках подходящей палки Комар наткнулся на табличку. «По газонам не ходить», — прочитал он. Табличка, на удивление, хорошо сохранилась. Тронулись. Убер шел впереди и не затыкался. «Прошу обратить внимание, дамы и господа. Слева от вас находится русский музей. Вы видите это здание за 5 минут до того, как мы пройдем мимо, и никогда больше его не увидим». Компаньоны оставили русский музей по левую руку и двинулись к храму на крови. До него было еще 200 метров. Идти стало труднее. Мягкие кочки. Трясины с коричневой мутной водой, которые нужно обходить. Папоротники вокруг заросших серой ряской прудов. Странный цвет растительности, бледно-розовый, полупрозрачный. Словно побеги лежалой картошки. «Это не Михайловский сад», — возмутился Убер, провалившись по колено. «Это, блин, Михайловское болото. Впрочем, с помощью Комара он выбрался на сухое место. Когда-то здесь и правда было болото. Его приказал осушить Петр I. Пруды вырыли, а теперь, похоже, болото вернулось и мстит». Они шли, дыша размеренно и экономно, словно бегуны на дальние дистанции. Ветки держали наперевес, чтобы не провалиться в трясину. «Слега», — назвал такую палку Убер. Скинхед остановился и почесал затылок свободной рукой. «Забавно», — сказал Убер. «Это мне что-то напоминает». «О, точно». «И что?» «Картинку из учебника биологии за 4-й класс. Мезозойское болото». «Нет, стоп. Что-то там про МИАС. Убер потер лоб между окуляров противогаза. Нет, МИАС — это город на Урале. Триас. Точно, точно. Смотри, Комар. Хвощи, папоротники. Только динозавров не хватает. Скинхед осекся. Быстро вниз. Пригнитесь. Убер замахал руками. Все опустились на корточки, недоуменно оглядываясь. Герда с бьющимся сердцем ждала, что из этого выйдет. «Комар, что видишь?» — спросил скинхед. Владимирец огляделся. «Ничего. Вон там, слева, над русским музеем», — подсказал Убер. Комар напряг зрение, прищурился. «Точно. Хрень с крыльями. Летит сюда». «Большая хрень», — поинтересовался Убер. «Охренеть, какая большая! Ложись!» Тварь напоминала летающего крокодила, что они видели у Достоевской. Компаньоны повалились кто куда, забились под редкие папоротники. «Будем надеяться на лучшее», — подумала Герда. Сердце часто билось. Тварь пронеслась над ними так низко, что воздушной волной от взмаха крыльев компаньонов прижала к земле. Комар успел разглядеть длинный вытянутый клюв, уткнулся носом. Резкий противный крик разлетелся над Михайловским садом, над русским музеем, над Спасом на крови. Тварь улетела. И вскоре превратилась в точку над Петропавловкой. «Птеродонт», — сказал Убер, поднимаясь и отряхиваясь. «Видели? У него клювы перья». «Ага», — Комар содрогнулся. «Попробуй тут не увидеть». «Так у него еще и зубы в клюве, представь. Совсем эти мутанты охренели. Так, ставим галочку. Динозавры в наличии. Теперь полный триас». Потом они встали и пошли. Перед ними возвышался храм Спаса на крови, семиглавый, покрытый цветными изразцами, питерская версия храма Василия Блаженного, того, что в Москве на Красной площади. Знаменитые фигурные решетки уцелели. Они были обвиты розово-зелеными лианами, словно виноградной лозой. Только плоды больше напоминали подгнившие осиные гнезда. Чугунные ворота Михайловского сада лежали на земле. Время ничего не щадит и никого. Болото закончилось. Компаньоны вышли за ворота и оказались перед Спасом на крови. «Триасский период закончился, леди и джентльмены», — объявил Убер. «Поздравляю. Теперь только одно сплошное православие». «Убер!» «Да, моя прелесть!» Герда вздохнула. «Ты никогда не устаешь? Вот честно». «Я отравлен своим чувством юмора», — пожаловался Убер. «Я как скорпион, рассмешивший себя до смерти. Тьфу, укусивший». «Убер, ты можешь хоть иногда быть серьезным?» «Могу, но это удовольствие не для слабонервных».